Глава 24. Ша. Шипение ягнят. Ох, как все же приятно находиться в теле девушки. Просто не передать словами. Я соскучилась по платьям, по длинным волосам, потому что можно передвигаться по коридорам без опаски. Волновалась только из-за того, что его высочество, который должен прибыть ко двору именно сегодня, меня узнает. Сколько раз мне приходилось выслушивать от него всяческие нотации, что и не счесть. Но выхода не было. После разговора с осведомителем я почти уверена в том, что он приложил руку к пропаже моего брата. А значит, мне придется принять участие в этом чертовом отборе. Попытаться сблизиться с принцем и выяснить... Все выяснить. Встреча с Алером в темном переулке закончилась ничем. Он даже не удосужился ответить ни на один из моих вопросов. «Что ты тут делаешь? Какого черта забыл в столице в разгар учебы?» Просто проводил меня до худо-бедно освещенной дороги неподалеку от входа в королевский дворец и растворился во мраке. Вот именно растворился, без всяких «до свидания», или даже прощай. Катрин так вообще ни голоса не подала, ни носа не показала. Они оба будто бы таили на меня глубокую обиду. С утра удалось пересечься с Мари, прибывшей ко двору вместе с Мэттом. Она почти сразу отписалась и предложила встретиться с Ланари в неформальной обстановке, попросить ее о помощи. Вот только станет ли она помогать, если узнает, что Мэтт и правда виновен? Они когда-то были близки? За своими размышлениями я совершенно внезапно для себя самой врезаюсь в препятствие, поднимая взгляд и испуганно ойкаю. Его королевское высочество — второй принц королевства. И именно сейчас, когда я толком не знаю, что с ним делать. «Мы знакомы?» Он проходится по мне внимательным взглядом и задает вопрос, от которого мурашки страха прыгают по всему телу. «Нет?» «Слишком поспешно вру я. Слишком поспешно. Видимо, этот цепкий взгляд теперь будет сниться мне в кошмарах. Хотя, возможно, пересекались раньше на каких-нибудь приемах, я запоздала, приседая в реверансе. «Так если мы с вами не знакомы и нигде не пересекались, что вы забыли тут?» «Тут?» — переспрашиваю я, приподнимая брови. «Вы ведь одна из конкурсанток на отборе?» — снисходительно поясняет он. «Или вы, как и многие другие, решили поучаствовать только из-за моего титула?» От хлесткости его вопросов я опускаю взгляд и пытаюсь придумать какой-нибудь внятный ответ. «Отбор — одна из немногих возможностей познакомиться с вами лично», — тихо говорю я. «В остальное время пробраться к вам довольно проблематично». «Вы ведь Элиан Зерк». Его голос, как и всегда, звучит холодно. «Девушка, отказавшаяся от помолвки с Гильямом Алер». Приплыли. Еще и от него все это выслушивать. «Впрочем, Эллен, а ты чего хотела?» «Да», — твердо отвечаю я, без объяснений и пояснений. «Ясно?» Он почему-то усмехается. «Просто ясно? И все?» Неловкое молчание. Мэтт проходится по мне изучающим взглядом. Я смотрю скорее перед собой, чем на него. Стараюсь отключиться от всего происходящего. В голове то и дело всплывает мысль о том, что второй принц как-то причастен к пропаже Кайда. Ей на смену приходит другая. Слова осведомителя о том, что единственная возможность найти брата — сдаться гильдии Решерш. И в то же время есть и третья. Не то чтобы они как-то активно на меня нападали. Я могу идти?» Словно простая крестьянка, переминаюсь с ноги на ногу. Прекрасно понимаю, что, окажись любая другая в моей ситуации, воспользовалась бы по полной. Но мне некомфортно. Слишком некомфортно для того, чтобы как-то строить беседу. «Да, конечно», — важно кивает он. «Нам еще представится случай поболтать вечером на балу». И отчего-то это звучит как-то угрожающе. Я бы даже сказала, слишком угрожающе. Вновь присев в реверансе, я продолжила свой путь к малой столовой. «Доброе утро», — сдержанно здороваюсь я, проходя внутрь. «Все леди в сборе. Я единственная опоздавшая, из-за чего удостаиваюсь по меньшей мере укоризненных взглядов. Присаживаюсь на выделенное мне место и притворяюсь невидимкой. Стараюсь даже особо не вслушиваться в беседу за столом. Все эти рекомендации прочитанных романов, обсуждение модных фасонов и беседа об увлечениях и хобби в данный момент для меня не что иное, как фоновый шум. «Леди Зерк!» Я понимаю, что меня окликают лишь спустя несколько секунд. «Да?» Понимаю, что звала меня Амелия Адель. Она сидит прямо напротив, ей нет необходимости говорить громко. «Вы себя хорошо чувствуете?» Осторожно спрашивает она, проходясь по мне обеспокоенным взглядом. «Чувствую я себя паршиво. Резерв расшатан, что сильно сказывается на общем самочувствии. Чары, что я применила ночью, не прошли даром. После возвращения даже пришлось попросить одну из служанок принести побольше сладкого, чтобы восстановить резерв». «Плохо спала», — отвечаю я, прикрывая глаза. «Понимаю, что выгляжу я, скорее всего, не самым лучшим образом». Амалия едва заметно качает головой. По ней слишком заметно, что она не поверила. Но, обратив внимание на то, что к нашей сравнительно тихой беседе прислушиваются и другие, продолжать тему не стала. «Леди Элиан, а вы в каком наряде пойдете на бал?» — спрашивает одна из девиц. «Как-то это последнее, о чем я думала». «В желтом», особо не задумываясь, отвечаю я, понадеявшись, что в моем гардеробе и правда найдется такое платье. Мой ответ поднимает сразу волну самых разнообразных споров и обсуждений. Все делятся своими планами на ближайший вечер. Кто-то, как и я, сидит молча. Ловлю на себе проницательный взгляд Амелии, сидящей напротив. Она чуть ведет подбородком, словно на что-то намекает. Я пожимаю плечами, но киваю. Если хочет что-то обсудить, то я не против. «Леди, всем добрейшего дня!» Дверь в столовую распахивается, и в нее влетает Лана Релис. И кажется, сегодня у нее настроение явно лучше, чем при нашей первой встрече. «Как вы все уже наверняка в курсе, сегодня вечером состоится бал знакомства. Это будет первым этапом в нашем отборе». Ланари говорит, а интуиция внутри меня прямо в голос вопит, что есть в этом всем какой-то подвох. И взгляд у девушки как-то уж слишком откровенно блестит, и улыбка с уст не сходит. Пока она вводит нас в курс дела, в столовую заходят слуги с подносами, чайным сервизом, расставляют перед нами всякие блюдца и чашечки, предлагают чай на выбор. Леди Лис присаживается во главе стола, и беседа плавно перетекает в обсуждение всех этапов отбора. «Не пей», — в голове раздается знакомый голос, стоит мне поднести чашечку к губам. «Там зелье истины». «Катрин, ты тут?» «Если не хочешь растрезвонить всем присутствующим о причине твоего тут присутствия. Я делаю вид, что пригубила напиток и отставила чашечку в сторону. Если Катрин тут, то значит и Алер тут. Или он отправил Вининумис меня оберегать? Но сколько я ни пыталась мысленно дозваться до Катрин, она не отзывалась. То ли перестала слышать, то ли попросту игнорировала. Никогда не думала, что буду скучать по змее. Более того, по самой опасной в мире змее. «Итак, дорогие мои леди», — уже более расслабленно начинает Ланари, «кто из вас хочет покинуть отбор еще до его начала?» В зале повисает напряженная тишина. Никто не ожидал подобного вопроса. Я волей-неволей прохожусь взглядом по Амелии и ловлю усмешку на ее губах, которую она слишком поспешно пытается скрыть в чашке. Подмечаю и то, что чая у нее меньше не стало, как, впрочем, и у меня. А значит, она тоже как-то узнала, что в чае есть зелье. «Я хочу!» Внезапный ответ. «И я. Я тоже хочу домой». «О как!» Видимо, говорят те девушки, которые еще недавно рассказывали, что прибыли сюда по приказу глав семейств. «Отлично!» Ланария расплывается в улыбке. «Вы можете не переживать на этот счет. По официальным данным, вы просто не пройдете первый этап». «Следующий вопрос. Кто из вас преследует исключительно меркантильные цели, а в самом Мэтью не заинтересован совершенно?» Ланари задает вопрос за вопросом. Девушки одна за другой выходят из малой столовой, толком не понимая, откуда в них самих проснулась такая откровенность. Нас остается от силы человек 10. Из почти 50 девушек всего 10. Вспоминаю расплывчатые формулировки в соглашении, что выдали каждый из нас. И теперь отчетливо понимаю значение многих из них. Разумеется, зельем истины нельзя пользоваться вот так открыто. Но если каждая из нас поставила подписи, уверив, что претензий иметь не будет, а кто же там будет мелкий шрифт читать и расшифровывать? Что же? Остались только самые стойкие. Ланари хихикает, обводя нас внимательным взглядом. Задерживается на мне чуть дольше, чем на остальных. В таком случае, до вечера. И так же легко и просто она выскальзывает из малой столовой, будто бы ничего только что не произошло. «Я зайду к тебе через полчаса», шепчет мне на ухо Амелия, когда мы сталкиваемся в проходе. Я киваю. Уж слишком любопытно, о чем мне поведает одна из уже утвержденных невест Мэтта. А еще меня гложет два вопроса. И первый — почему она не отказалась от участия? Второй — почему от участия не отказалась я? Не выгонит же меня из столицы в самом деле? Когда ты чего-то сильно ждешь, полчаса могут тянуться в вечность. Так же, как и в этот раз. Я не знала, куда себя деть. Носилась по комнате, как ужаленная. В параллель еще пару раз пыталась дозвониться до Катрин, но она отмалчивалась. Тихий стук в дверь раздается набатом. Я нервно дергаюсь и спешу открыть. «Амелия». В уже привычном брючном костюме с коротким ежиком светлых волос на ее лице почему-то застыла сосредоточенность и обеспокоенность. «Элиан, ты о чем думала?» — налетает она на меня. Потом осекается и уже сдержаннее спрашивает. «Ничего, что я на «ты»?» «Ничего», — ошарашенно бормочу я. «Что случилось?» Это я у тебя хочу спросить, что случилось?» Девушка поджимает губы. «Ты каким образом свой резерв до такого состояния довела?» «Ты можешь видеть резерв?» Удивленно вскидываю брови. «Я слышала, что есть артефакты, позволяющие его отследить, но не знала, что они доступны каждому. Прекрасно понимала, почему он может быть, к примеру, у Мэтта, но у Амелии...» «Это врожденный дар». Она проходит внутрь и устраивается в кресле. «Каждый артефакт — это попросту отражение каких-то способностей, которые всегда были у человека. Некоторые из них забылись за пережитком лет. Я, конечно, не отношусь к очень древним и одаренным магическим родам, но кое-что могу именно по праву рождения. Ты ведь тоже Ишейхи?» «Ишейхи?» — переспрашиваю. Все происходящее кажется каким-то сюром. Кровь стучит в висках. Мозг отчаянно отказывается воспринимать все происходящее. «Люди с некоторыми нетипичными способностями в магии», — преподавательским тоном продолжает Амелия, будто бы весь этот диалог для нее так же естественен, как и любая светская беседа. «Если не ошибаюсь, у тебя очень хорошо развиты чары иллюзии. Еще никогда не видела такого потенциала. А вот резерв? Ты вообще в курсе, что полное истощение резерва для Ишейхи сродни смерти? Либо ты умрешь, либо навсегда потеряешь источник магии. И тут еще неизвестно, что из этого хуже». Тррр. Я хватаюсь за виски и присаживаюсь напротив. «Элион?» Амелия вскакивает и обеспокоенно касается моего плеча. «Почему твой резерв даже сейчас опустошается?» «Мне пришлось применить чары, которые до сих пор меня выкачивают, я признаюсь. Но не потому, что мне хочется этим поделиться. Скорее, слова сами соскакивают с губ». «Я могу тебе помочь?» — спрашивает настороженно. «Помочь?» «Для того, чтобы помочь тебе с этим справиться без вреда для резерва и тебя самой, мне нужно твое разрешение. Я не могу залезть в твою магическую суть без него. Меня таким откатом накроет, что, мама, не горюй». «Почему ты хочешь мне помочь?» — спрашиваю вяло. Амелия смотрит с удивлением, будто бы не понимает вопрос. А потом начинает поспешно говорить. «Но ты же Ишейхи!» — неловко ведет плечами. «Да и просто, почему бы не помочь, если я могу?» Теперь мой черед удивляться. Я не чувствую подвоха в ее словах, да и в ней самой не чувствую. Будто бы знакома с Амалией Эдель уже долгие годы, а не пару дней лично, и телега сплетен сверху. «А, поняла!» Она хлопает себя по лбу и улыбается. «Просто ты мне не доверяешь». «И это тоже?» «Да, наверное». «Как ты узнала, что в чае зелье истины?» — спрашиваю я. «Знаю, что это не самая животрепещущая тема». «Все благодаря моему дару», — усмехается. «Как только девушки начали пить чай, их магический фон тут же изменился. Потому и поняла сразу. А вот как ты узнала?» «Впрочем, можешь не отвечать. Я с уважением отношусь к чужим секретам, потому что у меня своих предостаточно. Но если вдруг захочется поделиться...» «Прости», — отвечаю честно, — «но я пока не готова». «Как скажешь». Она открыто улыбается. «А помощь примешь?» «Помощь приму». Не знаю почему, но соглашаюсь. Ловлю себя на мысли, что в последнее время начинаю слишком легко доверять людям. Сперва Аллер с Катрин, потом Мари, теперь и Амелия. Но в то же время понимаю, что не зря. Если раньше для меня существовал лишь Кайт, то теперь у меня начинают появляться и мои личные отношения. друзья?»